Здесь в литературном кружке по получении известия о событии восторженные посетители подняли его на руки, принесли в центр ресторанной залы, поставили на стол, дали в руки бокал шампанского и заставили произнести речь. И будущий бессменный глава кадетской партии сказал то, чего от него публика не ожидала. «Ничто не изменилось! Война продолжается!» Ученик известного историка Ключевского, когда-то изучавший историю России, так и не понял страны, в которой родился и жил. Подобные деятели не принимали от власти никаких разумных уступок, требовали всего и сразу. Полной конституции, полных гражданских прав, всеобщего избирательного права, а пока власть этого не дала, мы будем с ней бороться. И боролись. На банкетах, в ресторанах, в своих имениях, на модных и дорогих европейских курортах, на страницах множества газет и журналов. Но самым отталкивающим в либерализме милюковского толка являлось то, что его представители, по сути дела, выступали соучастниками кровавых преступлений левых радикалов-убийц. Конечно же, сами эти господа рук не пачкали, но никогда и не осуждали революционное насилие, давая ему как бы моральное благословение. Однозначному осуждению подвергались лишь силовые действия властей. Когда же убивали губернатора, министра или простого городового, голосов возмущения в либеральной среде не звучало. Манифест 17 октября не погасил революционный пожар, который достиг наивысшего накала в конце 1905 года. Забастовки, митинги, манифестации, погромы усадеб, террористические нападения на должностных лиц, восстания в армии и флоте в первые недели весны свободы лишь множились. В середине декабря дело дошло даже до вооруженного восстания в Москве. За несколько дней до того царь принял представителей монархических организаций, которые чуть ли не в ультимативной форме потребовали от монарха отменить манифест 17 октября и подтвердить незыблемость самодержавия. Отвечая им, Николай II сказал: «Манифест, данный мною 17 октября, есть полное и убежденное выражение моей непреклонной и непреложной воли и акт, не подлежащий изменению». Первое время, после 17 октября, Сергей Юльевич Витте находился в состоянии растерянности. Царь, предоставив главе правительства большие, почти неограниченные полномочия, ждал решений и действия, а исполнительная власть находилась в состоянии паралича. В письмах матери Николай II с недоумением сообщал: «Вообще он, Витте, не ожидал, что ему будет так трудно на этом месте. Странно, что такой умный человек ошибся в своих расчетах на скорое успокоение». 27 октября. «У меня каждую неделю раз заседает совет министров. Говорят много, но делают мало. Все боятся действовать смело. Мне приходится всегда заставлять их и самого Витте быть решительнее. Никто у нас не привык брать на себя, и все ждут приказаний, которые затем не любят исполнять». 10 ноября. Главе кабинета не удалось договориться о деловом сотрудничестве с представителями либеральных общественных кругов, хотя некоторым известным деятелям и предлагались министерские посты. Но свое согласие на занятие министерских кабинетов эти радетели и спасатели обставляли таким количеством условий и оговорок, принять которые было невозможно. Витте жаждал лавров и изъявлений восторгов, но их не было ни с чьей стороны. Он явно недооценил инерционные силы революции и не предполагал, что после манифеста вместо успокоения в стране усилятся антигосударственные выступления. Власть сделала невероятные уступки, а результат был обратный ожидаемому. От правительства требовалось принять силовые решения, и они, после некоторых колебаний, были приняты. Войска для усмирения беспорядков использовались многократно. Имелось много жертв и разрушений. События произвели на многих сильное впечатление. Резко изменились и взгляды главы кабинета. Эта неожиданная метаморфоза озадачила царя, который в письме к матери заметил: Витте после московских событий резко изменился. Теперь он хочет всех вешать и расстреливать. Я никогда не видал такого хамелеона. Подпись под манифестом 17 октября далась императору нелегко. Он долго переживал, колебался, но в конце концов принял то решение, которое не отвечало его представлениям, но, как его убеждали со всех сторон, необходимое стране благу России. К таким аргументам последний царь всегда был очень чувствителен и мог переступить через личные взгляды во имя благополучия империи. Но при этом, когда Николай II подписывал манифест, он не сомневался, что у власти достаточно сил для подавления крамолы. Царь не прибег к этому средству по причинам, о которых поведал в письме матери, с которой был всегда абсолютно откровенен. Говоря о возможности применения жестких мер, заметил: но это стоило бы потоков крови и в конце концов привело бы неминуемо к теперешнему положению, то есть авторитет власти был бы показан, но результат оставался бы тот же самый, и реформы не могли бы осуществляться. Здесь примечательны последние слова. Николай II уже не сомневался, что реформы нужны, что их непременно надлежит проводить. Речь теперь шла о том, как это сделать и кто это должен сделать. Манифест 17 октября не был конституцией. Это была декларация намерений. Власть намечала перспективу преобразований, которые надлежало проводить постепенно, в атмосфере стабильности и порядка. Первонаперво следовало разработать законодательную основу для выборов в Государственную Думу, а также осуществить некоторые первоочередные мероприятия, обусловленные положениями манифеста. Была объявлена амнистия политическим заключенным, введены новые правила о печати, упразднявшие предварительную цензуру, резко сокращены размеры выкупных платежей для крестьян, с 1907 года они вообще отменялись. В разгар московского восстания 11 декабря 1905 года появился закон о выборах в Государственную Думу. Принятию последнего акта предшествовали острые дискуссии в правительственных кругах. Дебатировались два различных подхода: сделать ли выборы общими, прямыми, равными и тайными, четыреххвостка, или остановиться на более осторожном варианте. 8 декабря 1905 года Николай II в письме к матери заметил: у меня на этой неделе идут очень серьезные и утомительные совещания по вопросам о выборах в Государственную Думу. Ее будущая судьба зависит от разрешения этого важнейшего вопроса. Александр Оболенский с некоторыми лицами предлагал всеобщие выборы, но я вчера это убежденно отклонил. Бог знает, как у этих господ разыгрывается фантазия. Справка. Оболенский Александр Николаевич, годы жизни 1872-1923, князь, камергер, действительный статский советник, рязанский губернатор в 1910 году, петроградский градоначальник с 1914 по 1916 год, умер в Париже.